Идиоты, а ну отлипли. Быстро валим отсюда. Иссы, ну сколько ты еще будешь доставать со своими сисконскими замашками? Дай хоть глазком гляну. Точно-точно, это же шанс на миллион. Несправедливо, что только у тебя есть такая привилегия. Идиоты, чтобы они понимали. Да если у них это получится, кья. Раздался крик по ту сторону стены, за нами подглядывают. Следом тут же послышался топот множества ног и девичьи крики. Черт, валим, быстро. Иссы, черт возьми, если бы не твой сестринский комплекс. Друзья тут же драпанули, по пути отпихнув меня в сторону. Ах, черт, и это их благодарность. Идиоты, ради вас же стараю. Так-так, кто это у нас тут? Раздался чей-то хищный голос у меня над головой. Подняв взгляд, я увидел капитана женского клуба Кинда. Меня прошиб холодный пот. Вот только не от ее грозного вида, а от маленькой фигурки, стоящей в ее тени. Она пристально всматривалась в меня, буравя прищуренным взглядом. «Таня Чан, разве это не твой братец?» А он, как всегда, в своем репертуаре. Не спуская с меня глаз, обратилась она к сестре, и так, чтобы нам с ним сделать. Внезапно, сестра ухмыльнулась уголками губ. Меня охватило дурное предчувствие. Она вышла перед капитаном и обступающими меня другими девушками из клуба Кинда. И, состроив настолько жалостливое личико, насколько вообще возможно, вымолвила: «Пожалуйста, простите его. Я уверена, что он не хотел. Это должно быть недоразумение. Я уверена, что все можно решить мирно». От подобного вида моей сестры меня прошибло еще большим холодом, чем если бы она меня осуждала. «Ах, Таня Чан, ты слишком добра. Именно поэтому твой брат и ведет себя так. Ты же ему все спускаешь с рук», — воскликнула она. «Я знаю, он сожалеет о содеянном и больше не повторит подобные ошибки». В уголках глаз сестренки начали собираться капельки влаги. Девушки внезапно замерли, посматривая то на капитана, то на сестру. «Капитан, может и правда, отпустим его на этот раз, если Таня сама так. Ах, она приложила ладошку к лицу, но только ради тебя, Таня Чан, и только в этот раз. Эй, слышишь, изврат, будь благодарен, что у тебя сестра подобна святой. Ах, бедная Таня сама, это животное не заслуживает такой прелестной сестры», — стали шептаться девчонки между собой. Внезапно, сестренка присела рядом, пока все занималась обсуждением меня, и прошептала: «Что-то ты совсем отбился от рук, братец. Хватило же у тебя наглости подглядывать за мной. Мне плевать, чем ты занимаешься, хоть закопайся в женском белье». Однако в целях дисциплинарной профилактики внезапно ее голос стал напоминать шипение змеи, а язычок возбужденно прошелся по маленьким губкам. «Может, следует провести повторный курс психологической боевой подготовки? Как думаешь?» Холодный пот уже лил с меня ручьями. Тело будто атрофировалось. Голос парализовало. Я в отчаянии замотал головой из стороны в сторону. «Ладно, наверняка и твои друзья, собратья-извращенцы, тоже имеют к этому отношение. Ну ничего, в свое время я и до них доберусь. Но знай, на этот раз ты так просто не отделаешься». Ее ухмылка растянулась до ушей. «Ангел. Святая. Не смешите меня, моя сестра сущий. Дьявол». Возвращаясь домой, я был полностью поникшим. «А как бы вы себя чувствовали, если бы дома вас ждала экзекуция в самом прямом смысле этого слова? Вспоминая свой прошлый опыт, могу сказать, что лучше сестре дорогу не переходить. Ни за что. Помню, как в первый раз узрел ее истинное лицо. Да уж, как же я тогда был наивен. Ну что поделать, что родители, что учителя, что знакомые, что друзья требовали от меня, чтобы я брал пример с сестры. Ну конечно, пример с гения. Как я это могу сделать, если она гений? У меня не было ни шанса. На фоне ее успехов, все мои усилия выглядели просто смешными. В итоге я сорвался и попытался совершить маленькую месть. Да, я ей завидовал. От всех в округе только и было слышно: «Таня, Танечка, Таня ангел, Таня святая. Попробуй не сорвись». В итоге, по окончанию средней школы, я потер жесткий диск на ее компе, хотел совершить маленькую месть. Мне хотелось увидеть, как же она отреагирует. И она отреагировала. Но совсем не так, как я ожидал. Ох, что за черт дернул меня тогда за ногу. Тогда-то я и увидел ее истинное лицо. В тот момент родители уехали на выходные отдохнуть, оставив меня за старшего, чем я и воспользовался. Однако в итоге, воспользовалась этим моя сестра. И я даже вспоминать не хочу, через что мне пришлось пройти. Но в итоге, узрев, что все-таки моя сестра не идеальна, я почему-то перестал заморачиваться по этому поводу. Совершенно. Даже не знаю почему, но мне стало даже как-то легче. Да и зависть к ней исчезла. Почему, интересно? Ну, гений сестра, и что? Какая разница, если у меня есть возможность каждый день наслаждаться? Да, вот она, цыпочка, красавица. Эх, был бы тут Матахама, смог определить ее точные размеры. Хух, внезапно эта черноволосая милашка остановилась напротив меня, подняла свой взгляд и вымолвила: «Ты ведь Иссы-кун, верно?» Ее лицо внезапно залилось краской. «Иссы-кун, ты мне нравишься. Да давай встречаться, пожалуйста. Танька». Глава вторая. Свет утреннего солнца пробивался сквозь окна небольшой церквушки на окраине города. Не слишком дорогая отделка внутреннего убранства бросалась в глаза. Свет отражался от большого белого креста на алтаре. Маленькая девочка сидела на скамейке, робко сложив ручки в замочек. Ее глаза были закрыты. Ее волосы отражали свет солнца, подобно священной реликвии. Казалось, ничто не может потревожить ее священного действа, однако кое-кто посмел это сделать. «Ты снова здесь, Таня-чан?» «Это правильно, Господь благословляет верующих ему». Я подняла голову и оглянулась. Рядом стоял парень в белых одеждах. Он был молод, даже очень. Но ехидная ухмылка и исходящий от него запах крови портили все впечатления. Так что его намерения проглядывали даже под прикрытием одежд служителей храма. «Преподобный Фрид, рада видеть вас», — улыбнулась я. «Ты часто посещаешь этот храм. Я сам не так давно в городе, но уже не в первый раз вижу тебя здесь. Твоя вера достойна похвалы. Как смотришь на то, чтобы провести совместное служение Господу в приватной обстановке?» Его глаза возбужденно загорелись. «Я польщена вашим предложением, святой отец. Но, боюсь, я не могу выделить столько времени. У меня же еще учеба. Поэтому лишь иногда могут посещать его вотчину и возносить молитвы. Но все же благодарю за приглашение». Его улыбка померкла. Однако глаза также пристально вглядывались в меня. Поднявшись со скамейки, я направилась на выход. Проходя мимо него, знакомый несмываемый запах застылой крови лишь усилился. Я непроизвольно поморщилась. В то же время затылком чувствовала его пристальный и липкий взгляд до самого выхода из храма. «Приватная обстановка, говоришь? Хи-хи-хи, можешь не сомневаться, ждать осталось совсем недолго, шестерка существа ха». Мои губы непроизвольно растянулись в улыбке. На выходе из церкви меня встретил высокий, хорошо сложенный молодой парень в черном костюме. Хотя просто высоким его назвать будет не совсем верно, он скорее напоминал здоровенный шкаф метра под два высотой. Но солидное впечатление портила его вечная глупая улыбка и маленькие, по-детски наивные глаза. «Анисан, вы закончили?» Он тянул паузы между словами, что еще больше портило картину. «А то, у нас не так много времени». «Да, да, едем». Подойдя к новенькому черному BMW, припаркованному на обочине, парень открыл его заднюю дверцу и пропустил меня вперед. Я уселась на заднее сиденье, а следом и он сам сел за руль. Мы тут же тронулись с места. «Что у нас на сегодня?» — открыла я ноутбук, проверяя расписание. «Это, простите, Анисан, я забыл». Виновато почесал он затылок. «Ну, конечно, кого я спрашиваю. Эх, с кем только не приходится работать. Вот что значит острая нехватка человеческих ресурсов. А ведь я сначала была по-настоящему счастлива родиться в старой доброй Японии. Да еще в моем времени. Просто шикарно. Но, черт возьми, как же я докатилась до такого? Чтобы подняться по социальной лестнице, добыть ресурсы и информацию, мне пришлось стать идолом. Эти фанаты, фотосессии, выступления, интервью. Эта работа точно меня когда-нибудь убьет. Эх, на что только не приходится идти ради благополучной жизни и карьерного роста. Так еще и с подобными ему приходится работать. Я посмотрела на своего водителя и телохранителя. Паренек, несмотря на свои размеры и грозный вид, был очень молод, ему и 18 еще не было. Характером он был добрый и невинный, что в корне отличалось от первого впечатления. Также казался немного тормознутым из-за того, что постоянно тянул слова, да и интеллектом откровенно не блистал. Однако, несмотря на все это, у него были свои плюсы, и очень даже существенные. Повезло же мне откопать такое чудо. Аня, Сан, а почему мы вот уже вторую неделю сюда ездим? Возможно, это наша будущая цель. Есть что-то в этом храме, что мне не нравится. Ты разве ничего не почувствовал рядом с ним? Ответила я, не отрывая глаз от ноутбука. Простите, ничего. Повинился он. Эх, вот уже вторую неделю ездим, но ты даже этого не заметил. Сколько ни гоняй тебя, а все бесполезно. Внезапно я прервалась. Меня охватило какое-то дурное предчувствие. В этот момент мы проезжали мимо ряда заброшенных складских помещений. И что-то мне там не понравилось. Что-то исходило оттуда. А ну стой. Парень тут же дал по тормозам, и мы остановились. Я вышла наружу и осторожно прислушалась. Вот оно. Опять то же чувство. Будто какая-то мерзкая дрянь исходит изнутри. Следом из машины вышел и парень. Еши, чувствуешь что-нибудь? Не, знаю. Будто в грязи изваляли. Не уверен, снова повинился он. Ну уже хоть что-то. Ладно, пошли внутрь, посмотрим. Мы двинулись вперед. Подходя к одному из складских зданий, чувство мерзости все усиливалось. А у слегка покореженной двери в нос бросился мерзкий и очень знакомый мне запах. Крови и смерти. Что-то тут точно есть. Я приоткрыла створку двери. Запах резко усилился. Носик недовольно скривился. В помещении была сплошная темень, но лучи утреннего солнца пробились внутрь, высветив. Вот это да, из каких это пор у нас в городе маньяк завелся. Это что за мясник тут поработал? Везде сплошь были разбросаны части человеческих тел, будто кем-то обгрызенные. Остатки внутренностей напополам с засохшей кровью усеивали весь пол помещения. Кто здесь? Вдруг раздался противный шипящий вой с другого его конца. Ей еда, еда. Внезапно из темного угла вылетело нечто, напоминающее жука-переростка. Передвигаясь, его мерзкие низкие лапки издавали противный, бьющий по мозгам звук. Верхняя же часть отдаленно напоминала нечто человеческое. А это еще, что за? Распознавание. Имя. Аврелий. Раса. Демон. Возраст. 25 лет. Уровень. 29. Статус. Демон-отступник ладья. Эви. 2. Ди. HP. 7,239/7,617. SP. 4,987/6,731. MP. 343/420. Сила. 45+15+60=120. Ловкость. 25. Выносливость. 40+10+50=100. Стойкость. 59+59=118. Интеллект. 15. Мудрость. 5. Свет. 100%. Нет. Безумие. Срок действия. Не ограничено. Ладья. Стойкость, выносливость и сила +100%. Все интереснее и интереснее, а теперь мутанты какие-то. Еши. Отдала я приказ. Парень тут же заслонил меня собой, полностью перекрыв обзор. Ну точно шкаф. Бум. Жук на всей скорости врезался в него. Эхо удара, будто от тяжелого тарана, разнеслось по округе. Но на парня это слабо подействовало. Он лишь слегка покачнулся. Однако, несмотря на это, было заметно, что ему тоже непросто дается сдерживать эту пародию на жука. Как всегда, поразительная сила, даже без магической поддержки способен на подобное. Хотя, в этом и есть его главный плюс. ХММ, интересно, это что тут за безумный подражатель доктора завелся? Ладно, будет тебе хорошая тренировка. Еши, используй минимум сил, чтобы избавиться от этого недоразумения. Но Ани, Сан, оно довольно сильное, без пререканий. Я сказала, это тренировка. Подала я в голос приказных ноток. Ей еда, смеет еще и сопротивляться. Жалкие черви, взвыло существо. Да-да, Ани-сан. Парень поднатужился. Вены взбухли на лбу. На костюме разошлось несколько швов. Невероятным усилием он откинул монстра в сторону. Бум. Тот с грохотом врезался в стену, подняв клубы пыли. Ах, ты жалкий червь. В следующий миг жвала этой мерзости на нижнем туловище втянулись, и какая-то дурно вонючая жидкость зеленого цвета выстрелила в нашем направлении. Но Еши даже не сдвинулся. Его запястья вспыхнули бледным светом, и на руках до локтя материализовались матово-черные латные рукавицы с серебряной отделкой. Еще на подлете склизкой дряни он махнул рукой в сторону, и та разошлась в стороны, даже не зацепив нас. Поверхность пола пошла дымком. Кислота. Что? Святой М-механизм. Убью. Оно снова ринулось на него. Еши прыгнул ему навстречу. Две туши вновь столкнулись. Даже земля пошла слабой дрожью. Однако в этот раз монстр не продержался и секунды, тут же влетев обратно в стену. Его нижние конечности теперь напоминали изломанные и перекрученные остатки макарон. «Ну как вам, Аня, Сан?» Расплылся он в улыбке. «Сколько раз я тебе говорила, добивай врага сразу, как только тот ослаблен, что стал как остолоп». «Пыша!» Раздался противный сосущий звук. Новая порция кислоты уже летела в него. Еши резко развернулся и снова махнул рукой. «Простите!» Он тут же ринулся обратно к монстру. «А!» Визжало существо, когда Еши оставлял его без второй половины конечности. Куски мутанского мяса разлетались по всему помещению. Кровь этой мерзости больше напоминала слизь, воняющую застоявшейся туалетной водой. Я недовольно скривила носик. Ну неужели нельзя было это сделать почище? Ха! Не може! Ха! Издало оно последний визг, когда его череп лопнул от хватки Еши, как переспелый арбуз. Довольный парень с прежней глуповатой улыбкой снова показался на свет. На теле и лице виднелись разводы противной зеленой жидкости, а также что-то слабо напоминающее остатки бывшего серого вещества, если оно, конечно, все же было у той гадости, а разило от него за милю. Ну и вот как он теперь машину-то поведет. Недовольно нахмурилась я. Ну как вам, Аня, Сан? Его наивно детские глаза светились, подобно преданному маленькому щенку. Эх, мог бы и почи. Внимание, вы попали в пространственный донжон ранга. Так, а это кто у нас тут? Позади меня раздался ехидный женский голос, а на плечо легла чья-то рука. Я мигом обернулась, черные перья танцевали в воздухе, а позади на нас косилась какая очередная помесь ворона человека. Увидев ее ручку у себя на плече, я непроизвольно нахмурилась. А это что за пернатая курица? Коловарнир. Глава третья. Священник в белой робе провожал внимательным взглядом маленькую фигурку. Ухмылка не переставала гулять на его губах. И это так должен улыбаться священник. А, хи-хи-хи, забиваешь маленькой девочке голову, как не стыдно. Послышался приятный женский голос позади него. Из-за спины показалась красивая женщина с волосами темно-синего оттенка. И это мне говорит падший ангел. Ха-ха-ха, это просто мое хобби. Как же забавно смотреть, как такие чистые и невинные девы впадают в порок. Один мой знакомый так вообще спец в подобных вещах, хи-хи-хи. Ухмыльнулся он, ну а вы почему здесь, коловарнер сама? Разве цель уже найдена? Рина этим занимается. Но кое-что привлекло мое внимание, она перевела взгляд на сторону выхода из храма. Девочка. Удивленно вскинул священник бровь. Хм. Нет, конечно. У нее, конечно, очень чистая душа, но и только. Мне интересен парень, что стоит снаружи. Что-то в нем есть. Может он и не наша цель, но проверить стоит. Направилась она к выходу. Хм, вот так. Сделайте мне одолжение. Можете привести ту девчонку сюда живой. Его ухмылка растянулась до ушей. Ха, жалкий человек смеет указывать ангелу. Презрительно смотря на него, вскинула она бровь. Хотя, почему бы и нет. Хоть немного развлечемся, пока ожидаем нашу монашку. Хи-хи-хи. Девушка вышла из церкви. Машины уже не было рядом. Однако она прекрасно ощущала след, ведущий к ее цели. Позади нее распахнулись прекрасные крылья темного оттенка и несколько перьев унесло дуновением ветра с их взмахом. Девушка воспарила в небо. Так, они должны быть где-то здесь. Она следовала точно за ними. Однако спустя какое-то время, внезапно знакомое гадостное ощущение пробрало ее до позвонков. Вот жить. Чертовы демонические отродья. Расплодились не знаю как. Так теперь подчищай за ними. Тьфу. Сплюнула она в отвращении. Ладно, выследить их все равно будет нетрудно, а пока надо бы избавиться от этой мерзости. А то нагадит еще совсем рядом с нашей базой. Она резко завернула в сторону. Однако подлетая все ближе, до нее стали доноситься отголоски прежнего следа. Ощущались слабые всплески магической энергии. Ха-ха-ха, джекпот. Я все-таки была права. Долетев до места, она осталась парить на небольшой высоте, наблюдая за их схваткой. Парень сражался с отступником. И весьма неплохо. Хм, значит он его уже пробудил. А он довольно силен. Конечно не думаю, что проиграю такому уровню, но перестраховаться не помешает. Ага, та девчонка тоже здесь. Идеально. Хи-хи-хи. В голове девушки тут же зародился гениальный план. В следующий миг она тут же выставила барьер, накрыв всю ближайшую округу и рванула к девочке. «Так-так-так, а это кто у нас тут?» Положив той руку на плечо, с силой сжала. Девочка и парень внезапно обернулись на нее. В их взглядах явно читалось недоумение. «Жалкие людишки! Как я обожаю наслаждаться их беспомощностью! Немедленно отмени свой святой механизм и иди сюда! Иначе, эта юная леди попрощается со своей прелестной головкой! Хи-хи-хи!» В ее второй руке тут же возникло копье света, отдавая резкий жужжащий звук в пространство. Как и следовало ожидать, парень выпучил глаза. Ноги стали подрагивать, а в его взгляде, кидаемом на девочку, отчетливо читался дикий ужас. «Ха-ха-ха, вот это реакция! Да, вот оно! Как же я люблю подобное выражение лица! Ха-ха-ха! Истинное наслаждение!» Губы девушки моментально расплылись в ухмылке. Но парень почему-то не двигался с места, продолжая подрагивать. Его взгляд был намертво прилеплен к юной леди. Он совсем что ли от страха в штаны наложил? «Да, похоже, я его малость переоценила. Эй, ты там оглох что ли? Или мне стоит оторвать ей для начала ушки, потом носик, выковырить глазки, а? Или все сразу? Ха-ха-ха!» Но даже после этих угроз парень не двигался. Внезапно девочка перевела свой взгляд на девушку. И было в нем что-то странное. Она была спокойна, даже слишком. Может, она даже пошевелиться боится. «Ты кто такая, пернатая курица? Ха!» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Ты кем меня назвала? Ах ты дерзкая малявка! Да ты хоть знаешь, с кем говоришь, соплячка!» Ох, прав был Фрид, надо ее поставить на место. Она в полной мере ощутит на себе все прелести нашей опеки. А маленькую леди совсем не учили манерам. «Пожалуй, за подобную дерзость, ты лишишься сперва вот этого миленького ушка». Потянулась она левой рукой к нему. «Посмотрим, как ты сейчас запоешь». Однако, почему-то, рука не сдвинулась. Не поняла. Она перевела взгляд на нее и, рука почему-то лежала на земле. А там, где она должна была быть, торчал какой-то обрубок. Кровь хлестала из раны. Накатила жуткая боль. «А, че что за хрень? Ты что сделала, мелкая дрянь?» Девушка тут же отскочила назад, создавая в руке второе копье. «Ну сами напросились, больше церемониться я не намерена». Только она приготовилась выпустить копье в девочку, как, опять ничего не произошло. Переведя взгляд на вторую руку, ее запястье также отсутствовало. Из раны опять рекой хлестала кровь. Резкий жужжащий звук, издаваемый копьем, исходил откуда-то снизу. Не в силах переварить картину перед ней, ее глаза чуть не вылезли из орбит. В следующий миг паника захлестнула ее. «Как это возможно? Да что вообще происходит?» Она снова скосила глаза на девочку, но там тоже никого не было. А в следующий миг поля зрения стало вращаться словно на карусели. «А, че что произошло?» Только эта мысль мелькнула у нее в голове, как она увидела себя, свое тело. Оно неподвижно стояло на прежнем месте. Единственное отличие было только в том, что головы почему-то не было. А совсем рядом с ней находилась та самая девочка. С ее ладошки стекали капельки крови. Она холодным и скучающим взглядом наблюдала за каруселью ее прелестной головки, будто смотря на какую-то блоху. Кровь. И тут ужасная догадка прострелила сознание. Это же ее кровь. А, ну как же так, я же высшее существо. Едва осознав, что только что произошло, сознание подшипало окончательно. Танька. Глава 4. Ах, какое сегодня замечательное утро! С восторгом воскликнул брат, как только мы вышли из дома. А, ты случайно головой не стукнулся, братец? Или нашел особо редкое издание очередной порнушки? Скосила я на него взгляд. Он никак не отреагировал, что показалось мне странным. Обычно он тут же начал бы мне доказывать все величие Эра. Иногда меня посещают мысли, чего он хочет от своей сестры, рассказывая ей подобные вещи. Однако в этот раз он подозрительно расплылся в улыбке. «Ты меня пугаешь, братец. Серьезно, заканчивай с этим своим увлечением. А то какой из тебя человеческий ресурс в будущем выйдет. Хотя, о чем это я? Для него, видимо, уже поздно. Ты не поверишь. У меня вечный сперматоксикоз. Это я уже давно знаю». «Появилась девушка», — воскликнул он, воздев руки до небес. «Ха, неужели он и правда дошел до такой стадии?» «Не верю», — прошептала я, — «не верю. Это просто невозможно. У тебя точно помешательство на почве продолжительного анонизма не возникло. Может, стоит сходить к врачу. Проявив заботу, положила ему ручку на плечо. «КХМ, КХМ, я так и знал, что ты не поверишь, поэтому...» Достал он телефон из кармана, «гляди, ее зовут Юмачан. Правда, милашка, хи-хи-хи». Сунул он мне фотку под нос. «Да, похоже, это и правда уже клиника. Я так и знала, что до добра это не доведет». И как можно заботливее продолжила: «Братик, пожалуйста, сходи к врачу. Воображаемая девушка, это не выход. Я действительно переживаю». Внезапно он вылупился на меня, будто призрака увидел. Ну и чего он так реагирует? Ну да, даже мне свойственно заботиться о собственных человеческих ресурсах. Их и так нехватка. Да нет же. Я тебе говорю, у меня появилась самая настоящая, реальная девушка. Невыдуманная. Ах-ха, уже до такой стадии дошло. Похоже, выбора нет. Придется ему раскрыть глаза на жестокую реальность. Ты же понимаешь, братик, что исходя из природных законов Вселенной, это просто невозможно. В этот момент у него стало такое выражение лица, будто красного перца насыпали ему на язык. Эх, ну что поделать, братец, реальность, она такая. Ну тогда ты сама все увидишь своими глазами. Мы на перекрестке неподалеку встречаемся. Наконец отошел он от истинной жесткости этого мира и отвернулся. Скептицизм в моем взгляде только усилился. Ну ладно, посмотрим. Мы подошли к перекрестку. «Юмачан!» — воскликнул он девушке, стоящей у обочины дороги. «Иссей-кун!» — помахала она ему в ответ. В этот момент мне послышался треск рушащейся реальности. Законы мира, фундаментальные законы Вселенной сама рушились прямо на моих глазах. Ведь это, просто невозможно, чтобы брат и нашел девушку. Это противоречит не то что здравому смыслу, а основам мироздания. Чертово существо Ха, должно быть, его работа. Только он способен на подобное. И здесь, значит, успел свои лапы распустить. Братец, ты что, удачу всей своей жизни потратил? Ты с каким дьяволом сделку заключил? Пробормотала я ему вслед, до сих пор не отойдя от шока картины. Но он, не обратив на мои слова никакого внимания, бросился навстречу девушке. Дурдом. С тоской покачала я головой, направившись к ожидающей меня машине. «Давай, детка, повернись вот так». С силой сцепив зубы, что даже послышался их скрип, я повернулась, как он сказал. «Отлично, детка, отлично, а теперь поставь свою ножку вот сюда». Последовали ослепительные вспышки фотоаппарата. С трудом пересилив себя, я сдвинула ногу, куда он указал. «О, прекрасно, малышка, то, что надо, а теперь чуть приподними ручку вот так». Показал он на примере, отчего у меня начались рвотные позывы. Невероятным усилием воли, натянув профессиональную улыбку, выполнила его распоряжение. А замечательно. Просто супер. А да, детка, это будет бомба. Глаза маэстро пылали в экстазе. А теперь, крошка, прими вот эту позу. Будто в смущении чуть опускаешь свою милую головку. Раздражение внутри уже почти достигло пика. К голове прилила кровь. Но я невероятным усилием воли продолжала удерживать улыбочку. А да, детка, вот это выражение лица. Это то, что я так хотел увидеть. Ах, какой прекрасный оттенок смущенного личика, который ты так отчаянно пытаешься скрыть. Твои фаны будут в восторге. Ты богоподобна, дорогая. Ха-а, ха-а. Дыхание этого извращенца вдруг стало учащаться. Это не смущение, кретин. И ты еще называешь себя профессионалом. Да я еле сдерживаюсь, чтобы не отвинтить тебе голову на месте. О, да, малышка, ха-а, ха-а, как же ты великолепна. Он уже дошел до такой стадии возбуждения, что его слюна чуть ли не рекой стекала с подбородка. Держись, Таня, держись, это твоя работа, убей себя. И наконец, спустя несколько минут пыток, он все-таки убрал это самое зловещее устройство, дело рук дьявола, которое я уже хотела стереть с лица земли не меньше, чем существо Ха, фух, ну наконец-то, клянусь, еще чуть-чуть и его бы не спасли даже специальные бонусы за эту фотосессию. И так уже второй час позирую этому маэстро, мать его. Превосходно, малышка, можешь идти переодеваться. Все еще пребывая в экстазе, объявил этот наркоман, с трудом подавив вздох облегчения, направилась к гримерке. В этот раз его спасло только чудо. Пусть только попробует предложить нечто подобное еще раз. Во что он заставил меня нарядиться? Какое-то платье в год лоли стиле, с кучей рюшечек и оборков. Да если бы не работа, в жизни бы это не надела. Ах, да, милая, раз уж мы так замечательно провели эту сессию, то в следующий раз переоденься вот в это. Уверен, фаны будут просто в шоке. Ткнул он мне в нос журналом мод. На картинке был купальник. Да это же бикини, мать тебя. Моя рука уже неосознанно тянулась к его горлу. Но жалкую жизнь этого извращенца спасло. Бум. Неожиданно в студию с грохотом распахнулась дверь. И внутрь ворвался всевездесущий ужас величайших злодеев вселенной. Единственная и неповторимая девочка-волшебница этого мира. А вот и Леви Чан. Великая девочка-волшебница явилась проверить, все ли в порядке с ее верной напарницей, Так Чан. В этот миг меня не спасла ни моя скорость реакции, отточенная боями на передовой, ни маленькое компактное тело, ни прокачанная ловкость с помощью читерной системы существа Вай. Истина в том, что я так до сих пор не поняла саму концепцию возможности существования этого абсурдного создания. Дышать давалось с трудом. Эта сущность внезапно пленила меня своими природными артиллерийскими установками. Ну как ты, Так-чан, справляешься? Тебя не обижают? Ой, какая ты милашка. Я только сейчас заметила. Это твой новый стиль, да. Хе-хе-хе, идеально подходит такой милашке, как ты. Ха-а, ха-а, ха-а. С трудом вырвалась из ее хватки, что по степени безнадежности ситуации не уступает даже полноценному окружению магическим крылом. Леви сама, не могли бы вы не душить меня так? Я посверлила ее недовольным взглядом. И вот так всегда, вечно появляется, как черт из табакерки, но с деловым партнером придется потерпеть, особенно с таким влиятельным. Ой, да ладно тебе, обращайся ко мне просто, Леви Чан, и давай без этих выканий. Я же 100 раз тебе говорила. Кстати, ты уже закончила. Пойдем, пойдем, нам надо кое-что обсудить. Жду с нетерпением следующего раза, Таня Чан, воскликнул фотограф. Ага, следующего раза. Это будет твой последний раз, гребаный извращенец. Мы направились в гримерку, и едва войдя внутрь. Ани-сан, вы были прекрасны сегодня. Какая поразительная сессия. Вы были богиней. Лучше просто быть не может. Кха. Стал задыхаться этот недоменеджер. Мой пинок со снайперски рассчитанной точностью угодил прямо в его живот. Кха, кха. Спасибо, Ани-сан. Кха, это лучший подарок, что только может быть. Расплылось в улыбке это недоразумение. Чертов извращенец. Похоже, я перестаралась с дисциплинарной профилактикой. Брезгливо скорчив личико, достала из сумочки дезинфицирующие средства. Промокнула тряпочку и вытерла свою ножку. Ах. Последнее время я часто стала задумываться о своей судьбе, особенно в отношении одного специфического ее изворота. Кажется, у меня начинает развиваться аллергия на извращенцев, но внезапно мои думы о смысле жизни прервало знакомое ощущение мягкости и упругости. Да, это была та самая причина, которая грозила оставить меня без доступа к кислороду. Сверху послышался веселый голосок. Ну, так как, Так-чан, ты уже обдумала мое предложение. Хи-хи-хи. Предложение. Да уж, то еще предложение. Будь моя воля, засунула бы его в туалетный бачок и смыла. Так нет, эта личность несколько особенная, чтобы так поступать. Ах, Леви-чан, это обязательно. Ты ведь знаешь, я... Придав голоску нотки смущения и невинности, потупила я глазки. Ну-ну-ну, вот только перед Леви-чан не надо строить свои невинные глазки. На Леви-чан это не работает. Ха-а, ха-а. Но почему-то ее дыхание стало странно учащаться. Это ведь и тебе выгодно будет. Даже очень. Или забыла, что я предлагаю. Прошептала она мне в ушко. Ну вот что с ней делать. Не отцепиться же ведь просто так. Хотя, предложение действительно заманчивое. Только на какие жертвы придется пойти. ТЦ, цокнула я язычком в расстройстве, что моя обычная уловка не удалась. Ах, дай мне еще немного времени подумать. Прошептала я. Хи-хи-хи, какие мы нерешительные, но в этом вся твоя прелесть. Именно такой и должна быть Так-чан. Наконец Леви-чан отлипла от меня и направилась на выход из гримерки. Ах да, я согласна на твои условия, это можно организовать, прищурившись. Она хитро улыбнулась. Что? Да какого? Твою же. Я ведь их выставила именно в надежде избежать этого. Черт, черт, черт. Да она сама дьявол. Подмигнув мне напоследок, она вышла из гримерки. Я же могла лишь горестно вздыхать, уткнувшись в ладошки. Мне хотелось плакать. Впервые за долгое, Очень долгое время мне хотелось рыдать, ведь мне предстоит. Выйдя из офиса компании, я направилась вдоль дороги. Ну сколько еще мне придется это терпеть? У меня что, карма такая? Ну почему мне на голову сыплются одни извращенцы? Брат извращенец, на работе извращенцы. Так и еще и сама пригрела и воспитала целое личное войско извращенцев. Ну кто же знал, может меня существо Ха прокляло. Вполне может быть, с этого засранца станется. Да хоть сегодня взять, пришлось работать с этим недоменеджером. Еши, идиот, все-таки подставился под того мутанта. Он хоть и тормознутый, но хоть не извращенец. И в этом его главный плюс. Хорошо хоть не так серьезно он подставился, но пару дней ему придется отлежаться. Надо бы такси вызвать. Я достала телефон из сумочки, но зарядка слабо пискнула и экран телефона погас. Да чтоб тебя, ну за что мне все это? А, и ладно, черт с ним. Хоть пройдусь, отдохну от этих гребаных извратов. Солнце село. Фонари слабо освещали улицы. Я завернула в парк поблизости, чтобы хоть как-то отдохнуть от вечного гнета города. Странно, воздуха вдруг захотелось. Редко такое бывает. Только я хотела насладиться тишиной и спокойствием, как внезапно округа затихла. Не было слышно ни звука. Мои чувства моментально обострились. Это неестественно. А это всегда опасно. Вы вошли в пространственный донжон ранга. Внезапно передо мной вылезла знакомая табличка. А это что? Донжон. Здесь. Стоп. А ведь если подумать, та куропатка тоже что-то такое делала. Эх, поторопилась я тогда. Надо было ее все-таки допросить. А так, чисто на рефлексах действовала. Ну она тоже еще та дура. Кто в заложника своим странным копьем тыкает ни с того ни с сего. Конечно, я. А, ладно, хрен с ней. Куропатка, она и в Африке куропатка, и мозг у нее тоже куропаткин. Да и сила у нее странная была. А в таких случаях лучше всего. Непонятный враг, мертвый враг. Бзззз. Внезапно до меня донеслись знакомые жужжащие звуки. Дурное предчувствие охватило меня. Определив направление, я тут же рванула туда. Только я вылетела на площадь с фонтаном, как передо мной предстала странная картина. Та же куропатка, как совсем недавняя, проделала в моем брате дырку. Что за хрень тут происходит? Рука моментально дернулась в сторону. Воздух пошел рябью. Раздался привычный звук разрыва пространства. Ладонь погрузилась в пустоту, и на свет появился мой любимый ФНС американского производства. Магическая формула мгновенно вспыхнула в голове, и напитанный энергией патрон в ту же секунду вылетел в эту пернатую скотину. Бах-бах-бах, раздались выстрелы на площади. Но эта сволочь что-то почувствовала и успела сдвинуться в сторону. В голову я ей не попала, но... А, больно. Какого черта? Хоть плечо подстрелила, теперь с нее струями стекала кровь. Она кинула взгляд на меня, ты кто такая? Да ты хоть знаешь, с кем имеешь? Она мигом начала создавать второе свое копье света. Бах-бах-бах, раздались еще несколько выстрелов. Копье в ее руках разлетелось осколками светлой энергии. А еще одна пуля угодила во второе плечо. Надо добивать. Мгновенно напитав тело энергией, рванула к ней вплотную. Я тебя запомнила. Прошипела она, как внезапно, позади нее пространство пошло рябью и, она в нем исчезла. Да какого хрена тут происходит? Это что за магия сейчас была? Телепортация. Серьезно. Да что за читеры тут эти пернатые? Нет, не время. Я тут же бросила взгляд в сторону брата. Он лежал на земле. В животе была здоровая дырка, а кровь лилась рекой. Вот же черт. Моментально подлетев к нему, я начала проверять его состояние. Плохо, плохо, очень плохо. Я сосредоточилась и стала пытаться перекрыть кровотечение магической силой. Сначала все получалось, и кровь постепенно останавливалась. Но внезапно, вся энергия, что я вливала, начала уходить куда-то, как в бездонную яму. Сколько ни вливай, все мало. Да какого хрена? Ха-а, ха-а. Да что за белиберда тут творится? Только влив 3/4 моего немалого резерва, наконец удалось. Я вытерла пот с лица. Эх, братец, братец, как же ты ее домогался, что она тебя прямо на месте грохнуть решилась. Предупреждала я тебя. Так, переносить его опасно. Нужно вызывать скорую. Главное поддержать жизнь. А там, есть способы. Я потянулась за телефоном. Достала его, но он обрадовал меня темным экраном. Да твою ты мать, как же не вовремя. Так, ладно, Подпитаю этот барьер и еще какое-то время он продержится, пока найду телефон.